Посол Хайс, ранее столь гневно выступавший против Донована и его людей, подписал с Диким Биллом договор о дружбе, и с той поры его первым помощником в посольстве стал офицер ОСС. Однако ни Мюллер, ни Шелленберг, ни Канарис не имели данных о том, что на следующий день после этого Гувер позвонил Доновану и предложил вместе поужинать. Вечер удался на славу, враги сделались друзьями. Донован закрепил это содружество формальным актом. Два ведущих агента ФБР, балтиморский адвокат Сидней Рубинштейн и Эвелли Юнгер, стали руководителями контрразведки ОСС. «Ну как?» — спросил Мюллер. «Любопытно?» — копал Канарис. «Весьма», — ответил Штирлиц, возвращая Мюллеру папку. «Данные об операциях ОСС кончаются на 42-м годе?» Мюллер хмыкнул. «Штирлиц, я отношусь к той породе людей, которые перестают получать информацию в ту самую минуту, когда наступает смерть. Однако ни Шелленберг, ни Мюллер, ни иностранный отдел НСДАП не знали также о том, что положение Донована резко пошатнулось вскоре после того, как брат европейского резидента ОСС Аллена Даллеса, мультимиллионер Джон Фостер Даллес, возглавил внешнеполитический отдел предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты Томаса Дьюи, резко нападал на Рузвельта, требовал жестких мер против красной угрозы и пугал американцев коммунизмом. Причем многие документы получал непосредственно от своего старого друга и соратника по партии Донована. Президент потребовал отчет. Кто проверяет работу ОСС, кто финансирует ее операции, не включенные в перспективные планы, и какие корпорации получают приватную информацию из государственного ведомства политической разведки. Ознакомившись с частью полученных материалов, Рузвельт сказал своему ближайшему сотруднику Гопкинсу: «Гарри, вам не кажется, что Донована пора убирать из ОСС?» Тот спросил: «Каков повод?» «Повод очевиден», — ответил президент и ткнул пальцем в папку, лежавшую перед ним. «Все члены штаба по выборам Дьюи после его поражения взяты Донованом на ключевые посты в ОСС, и все они заняты в тех отделах, которые планируют операции по Рейху, используя свои старые связи с финансистами Гитлера». Этот разговор в Белом доме состоялся в марте 45-го, через полтора часа после того, как Штирлиц вернулся в Рейх. «Все в этом мире сопряжено незримыми странными связями. Великое и малое, смешное и трагичное, подлое и высокое. Подчас те или иные пересечения судеб не поддаются логическому объяснению, кажутся случайными. Однако именно эта кажущаяся случайность и является на самом деле одной из потаенных констант развития». Вот как умеет работать гестапо. Бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала. «Только, пожалуйста, Ганс, — попросил Штирлиц, — не кладите мне сахара, я пью кофе с сахарином». Шофер откликнулся из кухни: «Так вы ж худой, господин Бользен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный». «Индийские йоги считают состояние голода самым полезным», — заметил Штирлиц. «Так что мы, немцы, живем в условиях пика полезности. Почти все голодны». На кухне было тихо. Ганс никак не прореагировал на слова Штирлица, Видимо, вспоминал инструкции Мюллера, как следует вести себя в разных ситуациях.